Разиня и Растяпа. Встретились на улице Разиня и Растяпа. Разиня нес молоко, кашу варить, а Растяпа белила, потолки белить. Постояли, потолковали и попрощались. Сварил Разиня кашу, ест и ругается, ну и молоко. Бензином, что ли, коров поет? А Растяпа белит потолок. Белит-белит, а потолок все грязнее становится. Ну и краску делает, ругается Растяпа. Разве такой краской можно работать? Не стану есть такую кашу, сказал Разиня. Пошел в магазин и купил макарон, полную сумку. А в сумке дыра. Идет. И теряет макароны. Растяпа идет навстречу. Остановились, побеседовали и разошлись, каждый по своим делам. Видит Растяпа. Валяются на дороге белые палочки. Остановился. Такой хороший заборчик для грядки с огурцами получится. Курица не проскочит. Ровные палочки. Однако одной. Втыкает белые палочки в землю, а курицы с цыплятами идут следом и клюют. Склевали макароны, пошли на грядку огурцами закусывать. Обернулся Растяпа. Батюшки, куда за борт подевался? Встретились Разиня с Растяпой на улице. Хороша у меня собака, говорит Разиня. На своих не лает, чужих не пускает. И щенки такие же. А у меня свинья хорошая, говорит Растяпа. Очисти, объедки, корки, ничего не пропадает. Все подчистит. И поросята такие же. Пришел Разиня домой. Поскользнулся на арбузной корке. Лежит и думает, дом без свиньи не дом. Хозяйство не хозяйство. А в дверь стучит Растяпа. Давайте меняться. Вот вам чудо-поросеночек, весь в мать. А взамен пожалуйте мне щенка. Поменялись. Поблагодарили друг друга и простились. Но вместо щенка Растяпа нечаянно забрал своего поросенка. Сунул его в конуру, положил косточку, ждет, когда тот затявкает. А Разиня определил щенка прямо в хлев. Глядит в оконце, тревожится. Что-то поросенок, по-моему, плохо хлебает. И хрюкает как-то странно. Все на собачий лай перескакивает. Ох, ну и жара. Никогда такой не было, сказал Разиня летом и затопил печку. В гости пришел Растяпа и удивился. Жара на улице, да еще печку натопили. Вот и хорошо, говорит Разиня. Мне тут жарко, подойду к печке, а там еще жарче. Я опять на лавочку, хорошо? Прохладно? Попробуйте. Подивился Растяпа уму своего друга. И вот зимой озяб Растяпа в холодном доме. Выскочил на улицу, там еще холоднее. Сидит дома, греется. Потом опять на улице, потом в дом. Так и скакал, пока не простудился. Еле-еле вылечили. Шли Разиня и Растяпа друг к другу в гости. А на пути лужа. Вот как надо прыгать через лужу, сказал Разиня. Ой, нет, не так. Эх ты, Разиня. Вот как надо, сказал Растяпа и прыгнул. Ох, я хотел не сюда. Эх вы, Разини, сказал проходивший мимо человек. Вот как надо. И засыпал лужу. У Разини на доме прохудилась крыша. Надо починить, решил он. и сделал лестницу, но сэкономил. Короткая вышла лестница. Не достает до крыши. Пойду к другу. Попрошу у него лестницу взаймы. Пришел и видит, лежит растяпа в траве возле дома. Охает. А к дому прислонена лестница, высокая, выше крыши. Растяпа сэкономил несколько ступенек. Обойдусь без них. Так, мол, влезу. Ноги длинные. Разине растяпу пригласил в гости. «Спасибо. Приду, — сказал растяпа. — И вы ко мне приходите». Сидит растяпа вечером за накрытым столом, ждет гостя. Разине тоже приготовил полон стол угощения, сидит, ждет. Ждал, ждал Разине. Надоело, пошел к растяпе. Ах, он такой сякуй. Обещал прийти. Идет она навстречу ему растяпа. Вы почему не пришли? А вы почему не пришли? Я вас ждал? А я вас ждал. Перестали сердиться. Посмеялись и попрощались. На ночь глядя, какие уж гости. Завтра встретимся. На следующий день растяпа дверь на замок, идет к Разине. Разине тоже повесил на дверь замок, идет к другу. Пришли оба в гости, а вместо хозяев замки. До того рассердились, шагают по домам, а на середине дороги хлоп лбами столкнулись и оба шлепнулись. Сидят, друг на друга глядят. Вы где были? У вас в гостях. А вы где? У вас. Как давай они хохотать. И помирились. И говорят, даже перестали быть разинями и растяпами.